периодически забыл. И только две категории таких людей. Одни принимают Господа всегда, даже независимо, пусть они греховные, пусть, но они принимают искренне. Просто у них нет сил, может быть, следовать. А вторые, у них есть и силы, все, они сознательно не принимают, потому что считают это полной глупостью. И это опасно. Это как раз демоническая природа. И человек должен выйти из-под влияния этой демонической природы. И вот как раз эта миссия сочетания Махапрабху, она позволяет людям уничтожить этот демонический менталитет. Есть такое произведение, называется «Нама Чинтана». «Нама» означает «святое имя». Вот это вот «святое имя». То есть «Харе Кришна», «Харе Кришна», «Кришна Кришна», «Харе Харе», «Харе Рама», «Харе Рама», «Рама Рама», «Харе Харе». И «Чинтамани» — это камень, исполняющий все желания. «Чинтамани». То есть «святое имя» — оно как камень, который исполняет все желания. То есть человек очищается, он достигает всего полного совершенства. Меняется его качество, меняется его природа, меняются его эти гуны. Он поднимается из низших гун вверх, выше, выше, выше, выше. Вот люди иногда спрашивают, муж плохой там, что ли? И я вот говорю, что вы придете на практику, я начну вам объяснять. Что если вы свою жизнь наполните произнесением этой Харе Кришна мантры, и будете, ну, может быть, детей своих просить, чтобы они пришли, чтобы была в семье. Не может быть, не надо это специально афишировать там кому-то, потому что вы знаете, люди предвзято относятся. Когда приходит мессия, приходит, всегда ее сначала объявляют, по сути, уже. Потому что она, что? Она восстанавливает религиозные принципы, а те, кто уже представляет эти религиозные принципы, они же ничего не соблюдают. Знаете, вот эта вот важность произнесения этой Харе Кришна Махамантры, вибрации, она основывается вот еще на чем. Я хотел, чтобы вы запомнили это. Что человек должен ее произносить, я еще раз говорю, не из чувства наслаждения, а из чувства долга, то есть это практика. И ни в коем случае не думайте, что это вот вы повторяли там месяц и все. Нет. Раса Расамриту, Бхакти Расамриту Сингху есть такое произведение, где описано, что звуковая вибрация Харе Кришна Махамантры это самая эффективная звуковая, трансцендентная, то есть духовная вибрация, которая сразу сходит с духовных сфер, минуя чувственные, интеллектуальные, то есть умственные, чувственные, умственные и интеллектуальные. Сразу минуя. То есть она не относится к разряду интеллекта, не относится к разряду ума и не относится к разряду чувств. Потому что все остальные, все вибрации звуковые, даже ведические, они связаны с разделами карма-канды. То есть жрецы пели мантры для того, чтобы получить какие-то материальные результаты. И только Харе Кришна Махамантра, она дает возможность получить духовный результат. Сразу духовный результат. И поскольку эти вибрации дают вот эту вибрацию, вернее, вот этот эффект духовный, то они как раз являются, о том, помните, я вам рассказывал, как Патанджали описывает бхакти, шакти, то есть категорию энергии преданности, абсолютно истинно, что она разрушает все остальные материальные энергии. Поэтому в этом Бхакти Расамриту Сингху описан процесс воспевания вот этой Харе Кришна Махамантры как самый эффективнейший способ уничтожения кармических реакций. Самый эффективный способ. И вот я опять возвращаюсь к той истории, когда спорили мудрецы, какой век и какая практика наиболее благоприятна. Они даже не употребляли слово «кали». Вот в Пуранах говорится, что люди прошлой эпохи даже считалось, что произнести слово «Кали-юга» это было очень неблагоприятно. Потому что все по Писаниям знают, что в Кали-югу живут одни практически, там говорится, народ там. Народ там на санскрите означает «животное». Говорится, что в Кали-югу они все превратятся в народ там. То есть они будут получать человеческое тело, но будут действовать как животное. Что как животное? Определяется вот чем Кали-юга. Что вся человеческая цивилизация будет держаться на четырех столбах. Каких? Секс, еда, сон и оборона. И больше ничего. И вот когда Пураны представляют категорию животных, то как раз животные определяются тем, что они живут только этими четырьмя потребностями. Сон, еда, секс и оборона. Вот если сейчас вы немножко глубже проникнетесь, да, то вы поймете, что это так. Что все, что мы делаем, даже религия, только для того, чтобы это делать. Но только более еще совершенным и совершенным образом. Мы оборону такую сделали, все космонавтика наша, все это, только для того, чтобы обороняться. Не для того, чтобы познать истину, чтобы кого-то задавить или обороняться. Все, больше ничего. Все эти мебели, красивые одежды, духи, парфюмерия, это все. Для чего? Возбудить кого-то. Вы серьезно? все эти прически, одежда, все связано с чем? С сексапильностью, как мы говорим. То есть мы хотим хорошими запахами, хорошими духи. Для чего? Чтобы привлечь себе внимание на противоположного пола. Смотрите, и смотрите, чтобы даже это сделать, нужна парфюмерия, нужна значит, целая промышленность, ну все такое. И все появляется целая цивилизация. Еда. Еда. Чтобы есть, мы не хотим, мы же люди, мы же примитивно не хотим есть. Нам нужны хорошие кухонные гарнитуры. Даже только чтобы нам был хороший кухонный гарнитур, нужна деревообрабатывающая промышленность. Чтобы эти деревья возить, нужно целые заводы, железные дороги, которые будут это перевозить. Это надо покупать, деньги, экономика завязывается. Надо кушать, мясная, молочная продукция. Смотрите, целая цивилизация, на четырех этих вещах появляется целая огромная цивилизация с разнообразными взаимоотношениями. Но она цивилизация на уровне народа там. Люди не стремятся к самосознанию. Их интересует. У них даже есть религия, но она только используется для этого. Поэтому говорите, что в Кали-Югу религия представлена Асидхи-врата. Асидхи-врата на санскрите означает все нечистое. Они собрались абсолютного знания и провозгласили абсолютную религию. Асидхи-врата. Это вот в Кали-Югу представлено. И вот чтобы спасти это положение, Господь снисходит и дает вот этот процесс воспевания святого имени Хари Кришна мантры, который позволяет человеку получить определенные качества и встать на путь человеческой жизни. И вот Писание говорят, что человеком считается тот, я еще раз напоминаю, кто соблюдает эти четыре принципа. Пусть даже он мантру не читает, но если он соблюдает эти четыре принципа, с позиции вет он считается вот это человек. Ким Пуруша на санскрите называется. Это человек. Все остальные это еще народ. Они еще не поняли, что нельзя убивать, нельзя есть и все остальное. И вот смотрите, даже вот этот принцип мясоедения и все. В Ведах говорится, что когда люди начинают уничтожать животных, в атмосфере Земли на уровне Акаш собирается вся негативная психическая энергия этих земных существ. И она очень сильно начинает воздействовать на самих людей. И люди, вот там даже описано, что у людей возникает потребность к войнам. То есть ведические писания говорят, что даже наличие вот этих вот проблем в Кали-Югу, оно связано с несоединением. Они убивают животных, они истребляют там птиц, этих рыб, то есть все живое уничтожают, и в итоге вся атмосфера наполнена агрессивностью. Поэтому на людей это начинает спускаться все, то есть последствия, и люди хотят воевать. Они хотят воевать. Не просто, что это необходимость. Это естественная потребность людей. Потому что гуна страсти и гуна невежества. Потом, Священное Писание очень четко объясняет. Все наводнения, все землетрясения и все вот эти катаклизмы наши, эпидемии, все связаны опять же вот с этим качеством. Видите, ни один материалист, он даже представить себе не может, что это может быть как-то связано. Но веды говорят однозначно. Поскольку во все эпохи эти все проблемы происходили только в местах, где ослабевали духовные знания. В тех местах, где поддерживались духовные знания, проводились вовремя жертвоприношения, люди были праведны, соблюдали, такого даже нет. А они не знают, что будет землетрясение, что такое дневной дождь. В Ведах прямо написано, что по тому, когда идет дождь в государстве, можно определить, насколько праведны или греховные жители государства. Потому что в праведном государстве всегда мягкий климат, и дождь идет только ночью. Днем всегда солнце. И в праведном государстве нет зимы. Да. В прошлые времена говорилось о том, что наличие холодного климата – это тоже последствия негативных поступков живых существ. То есть греховных поступков. Таким образом, эти три мудреца даже не упоминали Кали-Югу, поскольку это было страшно. Все говорили, Боже мой, не дай Бог дожить до Кали-Юги. Не дай Бог. И даже было такое благословление. Я благословляю тебя не дожить до Кали-Юги. То есть ты должен успеть сейчас все проблемы решить здесь на Земле, или подняться на высшие планетарные системы, или уйти на другое пространство, в другое измерение, где более совершенная жизнь. Ни в коем случае ты здесь не должен остаться. Здесь будет хаос, крах. То есть деградация. И они так были уверены в этом. И они спорили. Один спорил Сарта-Юга, другой спорил Двапара-Юга, лучшее время, третий Трета-Юга. И так они спорили и не могли прийти к общему, так сказать, знаменателю. И тогда один сказал, пойдемте в Гималайи, там медитирует великий мудрец Вьясадева, который составил Веды. Вот Веды все составил Вьясадева. Весадева – это шахтер Вешаватара, который приходит и записывает вот эти произведения. То есть для людей Кали-Юги, чтобы сохранить эти учения. Чтобы Господь, когда придет, он мог их людям отдать. И вот они пришли туда, в Гималайи, поднялись в такое место, Бадрикашрам есть, в Гималайи. И они увидели, что там под льдом сидит вот этот Вьясадева, он сидел в медитации, под льдом прямо. И лед был прозрачный, и они видят, он там сидит. И они стали стучать под лед, кричать прямо. Шрила Вьясадева просил у нас вопросы. И когда он оттуда вылез, под льда разломился лед, он, у него ситхи, так сказать, он левитирует, он поднялся оттуда, в воздухе завис. И говорится, что он сиял, как солнце, от него сходили прямо лучи. И когда он открыл глаза, то первый взгляд, на что он попал, такие два мощных огненных луча. И вот камни начали сплавить, такое могущество мистическое. И они, когда увидели такое вот проявление, они упали перед ним, и мы пришли спросить у тебя, поскольку ты великий мудрец. Мы тут спорим, нам надо людей вести к истине. Скоро наступает Кали-Юга, и мы хотим освободить многих живых существ. Какая же эпоха лучше для совершенства? И тогда Весадева поднимает палец и говорит, сатьян парам, сатьян парам. Это означает, услышьте истину, абсолютную истину. И он говорит, Кали-Юга самое лучшее время для полной реализации. Ибо повторением одной Хари Кришна Махамантры можно достигнуть совершенства за одну жизнь, независимо от кармы и от места рождения. И он опять погружается в себя. И они переглядываются. Я с ним говорю, не может быть. Кали-Юга самый плохой век, там один народ, там одни животные. Мы читали Писание, мы знаем. И второй говорит, да, что-то он перепутал. Да не может быть Кали-Юга. Это самый дурной век, все боятся даже дожить до него. Третий говорит, ну явно мы глухие. Ну-ка давайте еще раз. И они опять начали. Шрила Вьясадева, скажи нам, пожалуйста. И опять же он поднялся. И опять так все это произошло. И он опять поднял палец. Сатьян Баран начал. Кали-Юга самый лучший. Время для реализации. Потому что только одним повторением Хари Кришна Махамантры человек может достичь полной реализации, независимо от кармы и от места рождения. И они так стояли, и поскольку они все были, получается, лопухами, все трое великие мудрецы, они стояли, и уже перед друг другом им стало стыдно, как говорится. И один сказал, ну это в Кали-Югу. И он пошел, и вдруг они услышали, когда он уже далеко отошел, а в горах все хорошо слышно, и вдруг они услышали. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Рам. Второй перегнулся, говорит, вот видишь, он сразу это принял. Ну мы нет, мы это знаем, как надо на самом деле совершенствовать. Надо медитировать. Один сказал, нет, надо жертвоприношение совершать. Ну ладно, до свидания, не разошлись. Но говорится, по Гималаям с трех сторон зазвучало. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. Да, эта история описана, как Вьясадева он дал даже мудрецам понять, что это за процесс. И в Сатья-Югу, все йоги совершенные, они знали, что в Кали-Югу путем Хари Кришна мантры можно достигнуть самого высочайшего уровня реализации. И есть упоминание, что великие цари из династии Сурья-Ванша, солнечной династии, они правили в прошлой эпохе, и они ушли в Гималайи, перешли на второй уровень пространства и остановили все процессы своей жизни. То есть они в глубокую медитацию погрузились. И сейчас они там, и они ждут, когда вот они, половина из них ждали Махапрабху, когда придет Господь как Махапрабху, и они приходили, получали тела в новых семьях и вступали в его вот эту миссию Санкиртан и распространяли это святое имя. Другие цари по приказу Махапрабху ждут нового витка Сатья-Юги. То есть они там будут до конца Кали-Юги, и когда Кали-Юга закончится, они опять с новую Сатья-Югу придут и опять станут царями новой Сатья-Юги. И они ждут там своей миссии. Также говорится в этой миссии, что Чайтанья Махапрабху участвуют почти все полубоги. Они пришли сюда на землю и воплотились в человеческие тела. И они распространяют эту миссию сознания Кришны. Это предсказано. И также говорится, что те, кто соприкасаются с этими личностями, они тоже принимают их и тоже начинают распространять. Таким образом, в этой миссии участвует почти вся Вселенная. И это происходит именно здесь, на Харадвар. Таким образом, вот эта Хари Кришна Махамантра – это очень важный процесс, и нам рекомендуется людям Кали-Юги принять независимо от нашего положения. То есть, семейные мы люди, или мы монахи, или кто-то, неважно. какой мы там религиозной конфессии себя относим, христиане, буддисты, мусульмане. Суть – принять практику. Это как вот лекарство, которое хочешь. Будешь, вот, допустим, анальгин? Он говорит, нет, я христианин, анальгин нельзя. Лекарство принимают все. Потому что оно действует для всех. Так и эта вибрация, она не исходит, как какая-то определенная религия. Она приходит как метод практики. А вот это произношение вот этой трансцендентной вибрации. Хари Кришна Махамантра. Весь этот процесс называется джапа-медитация. Что такое медитация? Значит, джапа – это произнесение вот этих звуковых вибраций. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рам, Рам Рам, Хари Хари. А медитация означает, что все чувства концентрируются на каком-то объекте. В частности, джапа-медитация, мантра джапа-медитация. Мантра, ман на санскрите означает ум, трая – освобождение. Мантра – это освобождение ума. То есть его есть эти вибрации ключи, которые позволяют освободить ум, в первую очередь, от материальных представлений. И вот эта мантра читается на четках. Здесь четки. И вот если кто-то из вас приобрел книги, обязательно, если вы кто-то серьезно будете практиковать, вам обязательно приобрести книгу. Может быть, вы все не можете приобрести, вот Бхагавад Гиту приобретите, науку самосознания, Шримад Бхагаватам. Потому что без чтения Бхагавад Гиты, без произнесения этих санскритских стихов, практика тоже считается несовершенной. Это нужно делать ежедневно. Ежедневно, вот перед работой, то есть я сейчас объясню, как это рекомендовано для людей, им не надо даже менять какого-то положения. То есть многие думают, что если какая-то практика, надо что-то бросить, там детей бросить, семью бросить, куда-то в лес уйти, там в Гималайи, как вот люди говорят, куда-то ехать, какую-то Шамбалу надо, или куда-то на Алтай, там, потому что там кусок Шамбалы. Нет, никуда ехать не надо. Куда бы вы ни ехали, если у вас проблемы, вы нигде их не решите. Надо решать их там, где мы есть, в этом духовной жизни. То есть это неправильное представление, чтобы что-то продвинуться, надо куда-то уехать и что-то поменять. Надо измениться самим. Надо себя изменить, а не изменить сюда место жительства. И это вот такая большая, кстати, проблема, и в писаниях этого проблема называется «фулга вайраги». То есть ложное отречение в поисках духовной жизни. «Фулга вайраги» на санскрите означает. Это всегда не поддерживалось ни одними практиками. Куда-то надо убежать, куда-то уехать, в Гималайи или что-то. Вся причина не в Гималаях, и не в месте, где мы находимся. Причина в нас, что мы не хотим быть праведными и в Гималаях, и не хотим быть праведными и в Гималаях. Когда мы придем в Гималаях, мы скажем, ну мы же вот в Сибири. Когда мы в Сибири, ну мы же не в Гималаях. То есть для нас это как вот возможность санкционировать, продолжать греховную деятельность. То есть, поэтому мы ищем разные причины, лишь бы не меняться. И вот я показал вам это четки. Четки 108 бусин. 108 бусин. Между собой эти бусины не должны соприкасаться. Между ними два узелка. Если вы возьмете книгу, вот ну, самое это, кстати, кто-то может до Бхагавад Гиты сейчас дотягивать, я понимаю, что у всех есть проблемы. Но духовная жизнь, говорится, что за духовную жизнь, если мы жалеем, кстати, о средства, то значит мы скупцы. То есть мы даже не понимаем, что надо наоборот все в духовную жизнь вносить. Вместо того, чтобы кстати, думать, о, так вот, на колбасу не хватило денег, а на книгу потом. Лучше возьмите книгу, чем колбасу. Серьезно, честно скажу. И там вот в конце книг есть руководство по джапа-медитации. По чтению будущего Кришна. И как сделать четки? Четки лучше сделать из дерева. И вот 108 бусин по кругу, и вот эта вот большая, она должна быть 109. От нее начинается отчет, и ей заканчивается отчет. Мантра читается так. Вот вы берете, еще хочу, прошу прощения. Мантра читается вот на двух вот этих пальцев. Ни в коем случае не узнаете. Не на указательном и большом, а вот на этом. На центральном. Да, средний палец. Что же такое? Вот именно этот палец средний, он связан с очень мощным кармическим, выбросом кармическим негативным энергией. Именно вот это. Не это. Именно вот это. Вот этот палец, он замыкает цикл, цель. Когда вы видите там йога, да, вот там держит палец. Это другое совсем. Когда вы читаете джапу, этот палец должен быть так, и через него наоборот выходит вся негативная. А поступательные вибрационные движения происходят по вот этому большому образу. Вот Поэтому мантра читается вот так. Четки берутся вот так. За большую бусину. И неплохо было покатывать вот так. Ну, на этот пальце покатывать. Потому что здесь на пальце, ну, кто-то себя затянулся, узнаешь, что такое все меридианы, каналы энергетические, все остальные на пальце. Человека руки. И вот, знаете, это очень даже неплохо будет для здоровья. И вот человек начинает отсчет отсюда. Вот он так вот держит четки, берет первую бусину, после большой, на большой ничего, берет первую бусину и начинает. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Раз, берет. И так он читает, каждый раз на каждой бусине с полностью мантры. И так 108 раз. И он подходит опять к этой. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Берет за большую, переворачивает. То есть, вы понимаете, да, переворачивает. Не так вот, а вот дошли, переворачиваете и в обратном направлении. И в обратном направлении он читает опять дальше. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И так, вот этот полный один раз, 108 раз, это называется один круг. Вообще рекомендуется читать вслух. Но поскольку также есть, то есть таких строгих вот ограничений для людей, которые начинают, нет. То есть, но лучше все-таки читать вслух, поскольку это, я прошу заметить, это звуковая вибрация. Звук есть и внутри, даже если мы просто думаем про это тоже звук. Просто это называется, есть категория внутренних звуков, мозговых звуков, когда мозги связаны просто с дыханием. Есть здесь гортанные звуки, есть речевые звуки. Есть несколько категорий звуков. Можно, конечно, внутри просто это повторять, но лучше всего повторять это так, вслух. Вот эту мантру лучше повторять вслух, если у вас есть возможность. Но если вы там где-то в трамвае, в автобусе, там, вы можете там где-то в кармане эти четки держать, повторять, потихонечку, что-то там, дабы не беспокоить других людей. Дома, если у кого-то проблемы там со здоровьем, очень часто люди, которые начинают это делать, они потом пишут вот письма, говорят, вот, ваша наверное, начала читать, там кто-то муж говорит, вот такая сякая, там сатане предалась, там, где я так пишу, не беспокойтесь, просто сделайте так, чтобы он же еще ничего не знает, дайте ему послушать кассету, что если у него, кстати, есть мозги, он поймет. Если нет мозгов, то будем ждать по их проявлению. Еще раз хочу сказать, что мантры читаются в закрытом мешочке, потому что есть всевозможные сущности, которые подпитываются психической энергией. И те предметы, которые связаны с духовными практиками, культовые предметы, они как-то специально обрызгивают водой, специально, чтобы они не подключались, не подсасывались. И вот эти мешочки как раз для того, чтобы эти сущности они не присасывались четко. И потому что они приходят в соприкосновение с этой бусиной, вы их берете пальцами, начинаете читать мантру, но их вибрации идут тоже к вам. И у вас могут возникать какие-то определенные ощущения негативные, какие-то проблемы. Поэтому мантру рекомендуется читать либо в кармане, то есть карман же тоже как мешочек, то есть он закрыт, то есть закрытое что-то должно быть. Либо вот некоторые говорят, просто засунуть. Но вообще вайшнавы, то есть везде в Индии, они читают мешочки. Специальные мешочки. Они вот одеваются на руку, вы потом уже посмотрите, какое отверстие здесь есть, и для пальца дырочка. И вот они. И там читается. Вот. А это висит такой счетчик. Здесь 16 бусин, то есть полностью серьезная практика, это 16 кругов каждый день. 16 кругов каждый день. И вот человек читает круг, и чтобы забрать, вот отчет. Раз, один круг прочитал. Второй, это чтобы контролировать эти 16. На первых порах каждый может читать столько, сколько он может читать. Но самое важное, читать это постоянно. То есть, если вы серьезно настроены, вы должны, есть такой стих, который гласит «Григидагу, ванидагу, сада, гарибулидагу». Кем бы вы ни были, семейным человеком, или были монахом в отречении, что бы вы ни делали, и какой бы образ ни вели, в Кали-Югу вы должны воспевать. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То есть надо настраиваться, то есть постоянно это делать. Не то, что вот год там делать. Конечно, есть этапы, я буду о них рассказывать, этапы, как постепенно человек очищает, какие трансформации с ним происходят, какие изменения происходят, какие ощущения у человека бывают после этого. Но нужно настроиться, по крайней мере, как минимум на 3 года, повторяю. Как минимум. Как минимум. Но лучше всего это делать всю жизнь. Поддерживать. Значит, люди сначала начинают читать, допустим, некоторые один круг поддерживают, некоторые два круга. Некоторые есть люди, я знаю, это очень удивительно, они сразу 16 начинают читать, и вот я знаю людей, которые два года назад они начали читать, и они два года, каждый день они работают, у них семьи, и они все время 16 кругов читают. То есть это удивительно, потому что человек, ну, который... Я просто говорю, кто-то, может быть, из вас попробует, и вы увидите, что 16 кругов каждый день читается. Это 2 часа с, где-то с небольшим, все время, ну, люди одно и то же повторяют. И люди, хотя они говорят, о, боже мой, одно и то же. То ли это кто-то другое, что там, лет на случай, еще что-то, какой-то. А то все это. Нет. Значит, я объясню перевод, такой перевод. Хари – это духовная энергия. Хари – это внутренняя энергия, она относится именно к духовной энергии. Кришна означает «все привлекающие». Рама означает «все радующие». И таким образом, вот это сочетание этих звуков, оно дает такое. О, энергия Бога, о, всерадующий и всепривлекающий Господь, прошу тебя, займи меня, пожалуйста, в чистом любовном служении себе. Это перевод вот этого вибрации. То есть она несет вот такой смысловой заряд. И вот это называется намакавача. Кто такой намакавача? Человек, у человека в теле выделяется определенная энергия. Кавача означает броня. Нама – это святое имя. Нама кавача – это означает, у человека появляется такая энергия духовная, которая является броней для других материальных энергий. Броней. И есть очень много историй, те люди, которые повторяли, повторяют Хари Кришна мантру, то вот эти сущности, они даже не могут к телу приблизиться. Вокруг них вот такое, мы не видим глаза, вокруг них появляется вот такая вот эта кавача, на санскрите означает, броня. Намакавача, то есть броня, состоящая из этих вибраций, которые человек произносит. И ни одна демоничная сущность, ни одна привидение, никакие, они не могут даже приблизиться к телу человека и прикоснуться к нему. Они сталкиваются, как стена какая-то. И они очень не заинтересованы в распространении этой вибрации. Есть, я уже рассказывал вам, что есть очень много упоминаний, что в Кали-Югу все эти сущности и существа, они будут всевозможно всячески препятствует распространению этой звуковой вибрации. Потому что Кали-Юга это такой для них, извиняюсь за выражение, мясокомбинат, где они могут так столько накушаться, все негативные энергии, они подпитываются, потому что люди так нечисты, так ничего не соблюдают, и они являются источником их жизни. И представляете, то есть каждый человек, который начинает читать, он создает это поле, другие люди попадают под воздействие поля, и их, то есть область их воздействия, она уменьшается. И они, естественно, не заинтересованы, чтобы люди повторяли именно это святое имя. И они входят в разных сущностях, объявляют эту вибрацию неавторитетной, демоничной. Я же вам рассказывал, как здесь все происходит. Хотя я рассказывал очень мало, так сказать, но это все так на самом деле. Поэтому вы должны это знать. И люди, то есть многие сталкиваются с тем, что их начинают даже в семье, поскольку вы не думаете, что у вас в семье все святые. И еще я хочу вас предупредить. Есть такое упоминание, и оно во многих Куранах и во многих произведениях упомянуто, что особо агрессивно к этой вибрации относятся живые существа, наделенные демонической природой. Они особо агрессивность проявляют. Вы можете им говорить любые вибрации, связанные с христианскими молитвами, с буддийскими, но только стоит, они даже будут не знать, что это, там, кто такие кришнари, просто вы им скажете, «Арея Кришна, что ты там такое говоришь?» Они начинают нервничать. Они даже не знают, что это такое. И есть предсказание, что именно эти вот демоничные живые существа, люди, они особо прямо даже не только, они даже у них начинается гнев, они начинают ломать, кушать все. И вот я в своей практике так часто встречался с такими людьми. Я давал лекции, люди слушали, слушали, все нормально. Потом я говорю, вот. И вы знаете, прямо люди подпрыгивали и кричали, нет, и уши затыкали и убегали. И есть эти предсказания. И мы знаем об этом, вы сами кто проповедуете, что люди, наделенные вот этими демоничными качествами, они эту вибрацию даже не могут переносить. У них происходят вот эти все трансформации энергетические, и они начинают, у них головная боль сразу начинается, у них проблемы начинаются. У них возбуждается нервная система сразу под воздействием этих вибраций, поскольку эта вибрация, она связана с духовными качествами, не с материалами. И вот такое происходит. Поэтому будьте тоже, так сказать, внимательны, не старайтесь, так сказать, если вы видите людей, кого-то раздражает, ну что ж, даже если это ваш близкий, что поделать? Они находятся под воздействием этих вибраций. Но не надо думать, что он прямо демон, нет, находится под влиянием. Это Геннадий, это вы сейчас видите, я же уже объяснял, вы, наверное, помните, да, что все мы с вами родились во времена Асура Дхармы, то есть того учения, которое полностью отрицает Бога и существование, даже того, что я вам рассказывал, кстати, даже нищий, да нет никаких там привидений, все это бабки на рассады, там нет никаких сущностей, нет никаких сглазов, Бога нет, все, церковь отделить, так сказать, все, кто там в церкви, там, они, это опиум для народа, это все, так сказать, глупые живые существа, они вот провели. И поэтому ничего удивительного, что мы с вами потомки таких людей, сами мы захватили часть жизни атеистической, материалистической и все остальное. Даже есть предсказание такое, я вот вспомнил сейчас вам расскажу, что там говорится, что это Асура Дхарма, они построят самадхи своему лидеру. Самадхи это такой склеп. И они будут его держать, не будут позволять ему даже освободиться. Даже это есть такой раздел. Вы знаете, да? Даже об этом нужно упоминать. Что они, не зная, отвергая все эти учения, даже не знают, что они сделали со своим лидером. Что они плохо сделали, а они будут говорить, не-не, это хорошо. Это как вот мать, которая говорит, ты не слушай, ты ешь мясо, потому что Сибирь замерзнешь. Что ты там слушаешь? Она же не знает, что она из желания помочь ребенку, она его убивает напросто. Он в ад уходит прямой дорогой. Дети уходят в ад прямой дорогой, потому что мы невежественны, и мы их учим тому, что сами не знают, не понимают, чьи приносят. И в итоге, кстати, общество скатывается, деградируется, проблемы столько. Я говорю, что, допустим, один есть такой Бакула Ринпоче, и вот мы с ним, это правая рука давала мне. И вот 2 года назад мы с ним, приезжая в Лондон, мы с ним очень много разговаривали, и он мне говорит, вот Лакшмина Райана, ты осознаешь, да, что практически 90% людей превращаются в животных. Или в ад. Ты знаешь, он говорит, да, я знаю, прекрасно. Он говорит, прошу тебя, делай все, распространяй свои учения, знания. А я буду свое дело делать. Надо спасать людей. Бакула Ринпоче, Бакула Ринпоче 16-е перерождение. Он правильно тогда он проповедует в Америке, в Западной Германии, там сейчас целый регион. И он говорит, я тоже буду помогать людям, чтобы они Хари Кришна мантру читали. Я буду даже тоже говорить, примите вот Хари Кришна мантру. Вот, у них есть упоминания тоже в Писании, есть упоминания. И вот Далай Лама на Всемирном молодежном конгрессе, это было в прошлом году, он приветствует, так сказать, молодежь, он вышел после Далай Лама, сказал, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама, Рама, Хари Хари. И молодежь так сами. Но кто знал уже об этом, они так удивились, что буддисты это произносят. Потом Далай Лама очень часто приезжает, и один раз ему задали вопрос, как вы относитесь к кришнаитам? То есть это по-русски кришнаиты. Например, я очень громко говорю, очень громко. Как вы относитесь к Хари Кришне, там вот такое движение есть? И он сказал, да, это очень древнее, это добуддийское учение, мы знаем об этом. И он говорит, нет ничего удивительного, что в мире присутствуют более совершенные практики, чем наши. Но мы выбираем именно этот метод. Если вы выбираете другой, вы выбираете другой. То есть он очень правильно, это объективно, то есть мировоззрение священнослужителей. Он говорит, да, есть практики более древние и более совершенные. Но мы выбираем именно этот метод. То есть вот это вот свобода выбора. То есть каждый человек выбирает тот метод, который для себя считает наиболее эффективным. Да, парампара существует только в этих... На нашей планете существует только 4 сампрадая. То есть 4 источника совершенного знания. Больше нет. Никаких других нет. То есть это вот как из ведических времен идет. Вот мы относимся к Брахма, Гауди, Матха, Вайшнава, сампрадая. То есть вот Брахма, то есть Господь, который творец нашей Вселенной, он является основателем этой сампрадая. Он получает это знание непосредственно от Кришны лично. И цепь ученической преемственности идет от Кришны через него и вот до Шри Гурупады. Есть еще одна сампрадая, она называется Шри Сампрадая. Сампрада на санскрите означает авторитетный, а я источник. Сампрадая это значит авторитетный источник. Парампара это цель, вот это авторитетный источник. И вот есть еще Шри Сампрадая. Это еще ее называют Лакшми Сампрадая. Это энергия, то есть вот Лакшми это богиня процветания. Вот у меня такое имя, допустим, Лакшми Нараяна. Нараяна это имя Кришны. Нараяна. Лакшми – это его энергия наслаждения. И вот, то есть процветание, вот так мы называем, процветание наслаждение. Это вот Лакшми Санграя. И вот эта Лакшми, она является вечной спутницей Господа Кришны. Она постоянно в его стопах находится. То есть она считается его концентрированной, его женой. И вот она создала вот эту Сампрадаю, Лакшми Санграя. Есть Кумара Сампрадая. Кумара Сампрадая – это четыре великих мудреца-мальчика, которые стали великими мудрецами и приняли рождение в детских телах. И чтобы похоть у них не была, чтобы совершенствоваться, они затормозили свое тело в пятилетнем возрасте, рост своего тела. Не потому, что они не хотят быть взрослыми, они хотят быть взрослыми, потому что в взрослом теле появляется половая потенция. А раз половая потенция, значит человек может пасть. И они, причем определенных мистических сил, затормозили свое тело. У них разум великих мудрецов, а тело пятилетних детей. Их четыре брата. И они вот являются основателями вот этой Кумара Сампрадая. И четвертое – это Рудра Сампрадая, Шива Сампрадая. То есть ее создает Господь Шива. Говорится, что Господь Шива является величайшим преданным Господа Кришны. И он всегда воспевает «Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари». Всегда. Играет на своем дому барабанщики, поэтому всегда воспевает. И он является создателем вот этой Рудра Сампрадая. И только ни в коем случае, вот я хочу пояснить, что не думайте, что все шиваиты, они в Кришне, в Шиве видят великого вайшнава. Нет, они в Шиве видят верховную личность Бога. Я объясню положение Шивы. Шива – управляющее божество гуны невежества. Шива, он дает прибежище всем невежам. Это его такая функция, особенно в Кали-Югу. Он принимает поклонение от всех демонов. Вот я вчера вам рассказывал всякие какие-то про демонов. Когда... Вот все демоны, они поклоняются Господу Шиве. Да, в этом написано в Писании. Демоны и невежи, они поклоняются Господу. Все духи, все вот эти черти, пишачьи их называют на санскрите, вся эта нечисть, для них Бог – это Господь Шива. А сам Господь Шива берет на себя эти функции, чтобы давать им какие-то определенные знания, в зависимости от себя, постепенно поднимать их до уровня знания. Но сам Господь Шива, говорится, он величайший вайшнав. То есть он всегда воспевает Хари Кришну. И он величайший вайшнав. Вот существуют такие четыре сампрадая, четыре основные источника. И сам Господь, он приходит в брахмагауру, вайшнаву сампрадая. То есть в той сампрадае, которую мы представляем. Господь приходит в эту сампрадаю всегда. Он себя относит сам, именно к этому. Потому что он дает сам лично это знание Брахме, а от Брахмы все остальные получают. Даже кумары получают это знание от Брахмы, Шива получает от Брахмы, Лакшми получает не от Брахмы, но Лакшми дает немного оттенок супружеских взаимоотношений с Господом. И она дает оттенок такой богатства. Говорится, что Лакшми служит Богу только потому, что он очень богат. Поэтому вот это нечистота вроде как. Не просто нечистота, но вот оттенок вот какой-то, ну, как мы говорим, корысти. Что она знает, что все богатства принадлежат Господу, поэтому она очень его любит, потому что он такой богатый. Да, так описано в Писании, что это ее привлекает. Поэтому эти сампрадаи, они очень авторитетны, все их течение авторитетно, но знания их не полны, потому что есть все-таки оттенки какой-то мотивации, о чем вы помните, я вам рассказывал, что бхакти-йога, это означает, что чистая, беспримесная, ничем не мотивированная любовь и преданность Богу. И существует вот эта практика, она называется бхакти-йога. Бхакти-йога. Значит, вот я расскажу. Как, если вы хотите узнать, я расскажу вам о режиме дня. О режиме дня и о затрону об основных постах. Режим дня. Я упоминал уже, что те, кто практикует бхакти-йогу, они спят не более 6 часов в сутки. То есть сон считается проявлением гуны. Но это сразу, вы не вздумайте сразу спать там 6 часов. Вы так неделю продержитесь, потом у вас начнется психические расстройства, вы начнете дергаться, нервничать. К этому надо подойти. То есть это постепенно делается. 6 часов в сутки. Говорится, что тот, кто находится в гуне благости, он спит не более 6 часов в сутки. Тот, кто в страсти, спит около 10 часов. Ну а все, кто больше 10, это проявление тамаса. То есть неверность. 8, ну, считайте, 8 это страсть. Больше 6 это уже страсть. Больше 10 это уже невежество. Вот такие вот это говорится, что даже по сну можно определить, какой человек есть. Какой подглянем, какой будет совершенно находится. И вот, но это естественно, то есть вы не думаете, что мы работаем, мы вообще 4 часа спите. Вы спите 4 часа, потому что не потому, что вы духовную практику делаете, потому что если вы не будете работать, у вас не будет денег. А это имеется в виду связанность с духовной практикой, что человек сознательно, где-то в жизни, чтобы поддерживать всегда на уровне чистоты. Вот, значит, подъем, обычно вайшнавы ложатся, отбой вот в храмах, то есть для тех, кто практикует монашеский образ жизни, для них отбой в 9 часов. Да. Даже в летнее время. Монахи ложатся в 9 часов, в крайнем случае они ложатся в 10 в летнее время. Спят 6 часов, и, соответственно, этому они встают в 4 часа утра. Если они ложатся в 9, они встают в 3. Для нас, простых людей, это глубокая ночь. Я говорю, боже мой, что же они ночью делают? Вот, да, да. Вот сумасшедшие. И всегда у всех один ответ. Если кто-то что-то не понимает, он говорит, вот сумасшедшие. Но вы уже, наверное, за 3 дня поняли, да, какие знания стоят за этим сумасшедшим. Что практически сумасшедшие это другие, которые этого не делают. И вот сон, значит, есть такое время, которое называется Брахма-мукурта. Брахма-мукурта на санскрите. То есть это утренние ранние часы, когда на эту территорию делают время с 3 или с полчетвертого до 5, 15, 5:20. На это место влияет гуна благости. То есть чистое время, время чистое время. Это время называется Брахма-мукурта. Поэтому основные практики духовные даются именно в ранние утренние часы. То есть человек просыпается, делает полное омовение. С чем связано омовение? Что ночью, когда человек переходит на другой план деятельности, то есть на тонкий план бытия, в тонком теле начинает быть жизнь происходить, грубое тело. И тонкое тело, с грубым телом связано серебряной нитью. То есть если эта нить порвется, человек умрет. То есть тело его все умрет. И вот тонкое тело, оно связано с грубым телом, вот этой тонкой серебряной нитью. Мы ее даже не видим с вами, глаза, но она существует. Точно так же, как вот люди не понимают, что такое, допустим, воздушные веревки. Как это? Да, из воздуха это такой же материальный элемент, и можно из него делать воздушные веревки. И говорится, что гора Меру, вернее, наша Гималая, наша планета, она связана с горой Меру несколькими воздушными веревками. Одна веревка идет из Гималая, одна веревка, в частности, идет, и вот эта территория, район Бермуды. И ни один летательный аппарат не может пролететь через это место. Но никто этого не знает. Так же, как никто не знает, кто такие снежные люди. Но я знаю. Потому что это описано где-то. И эти Бермуды, так сказать, там проходит воздушная веревка. И она связана с горой Меру. Тонкое тело, оно связано с грубым материальным телом, вот этой серебряной нитью, меня называется. И человек во время сна он путешествует в своем тонком теле. И пока эта нить не прервана, человек считается живым. Как только мы его будем, он через разные эти промежутки пространства, параллельно, через он сразу мгновенно входит. Как бы далеко он ни отлетел, то есть человек в тонком теле может на другую планету спокойно быть. И там ходить, и все, эта нить, она расстояние сильно. И она в разном диапазоне, в разных диаметрах может удлиняться, увеличиваться, укорачиваться и все остальное. Но всегда человек связан с этой нитью. Смерть – это разрыв вот этой нити. То есть когда тело уже полностью израсходится, карма, нити прерывается, и человек только тело отделяется. Это грубое материальное тело считается мертвым. И вот в этот момент, когда грубое тело остается без тонкого тела, и вся энергия подпитывается в этом материальном теле только вот через эту нить. И вот многие спрашивают, мы летаем во сне, там, что-то. Вы летаете в тонких телах, вы видите какие-то события в других мирах, в других. То есть все тонкое тело входит в эти прострации, в эти созданные психические миры, плоскости в эти разные, через разные уровни пространства тонкое тело, через эфир проникает, поскольку оно тоже имеет субстанцию эфира. И вот в этот момент к телу подключаются вот эти разные сущности. Духи разные, привидения, всевозможные эти мысли, образы, вот эти все, как бы, там, лярвы там называют, все это присасывается все у каждого человека каждую ночь. То есть это происходит в течение всей жизни. Там на луне бегают они все, машут мне все рукой, зовут все, даже иногда с луны прибегают. Особенно на 11-й день восходящий, на 11-й улыбающий. Придут к всем шалманам. С этим папа Бурушей. Затеют гулянку в моей голове.